Глава 17. Часть меня заставляла решительно достать треклятые марки и отдать их отцу, но инспектор Хьюитт заставил меня дать слово чести. Я не могла дать отцу в руки то, что, возможно, похитили, то, что могло послужить уликой против него. К счастью, отец был рассеянным. Даже очередная вспышка молнии, за которой последовал грохот и долгий раскат грома, не вернули его к настоящему. Ольстерский мститель с обозначением ТЛ, конечно, продолжал он, стал краеугольным камнем коллекции доктора Киссинга. Было хорошо известно, что существуют только две такие марки. Вторая, образчик с маркировкой АА, после смерти королевы Виктории перешла к ее сыну Эдуарду VII, а после его смерти к его сыну Георгу V, в чьей коллекции она оставалась до 1925 года и была похищена при ярком свете дня на выставке марок. До сегодняшнего дня ее не видели. «Ха!» — подумала я. «Как насчет ТЛ?» — громко спросила я. ТЛ, как мы уже знаем, хранилась в безопасности в сейфе директорского кабинета в Грейминстере. Доктор Киссинг время от времени извлекал ее оттуда, чтобы полюбоваться, как он однажды сказал нам, и чтобы напомнить мне мое скромное происхождение, если я начну зазнаваться. Ольстерского мстителя редко показывали другим, разве что некоторым особенно серьезным коллекционерам. Говорили, что сам король однажды предложил выкупить ее, но это предложение было вежливо отклонено. Тогда король попросил через своего личного секретаря разрешение увидеть этот мармеладный феномен, как он его назвал. Просьба эта была быстро удовлетворена и привела к тайному вечернему визиту его покойного величества в Грейминстер. Никто не знает, конечно же, привез ли он АА с собой, чтобы две великие марки воссоединились, пусть даже на несколько часов. Это, видимо, навсегда останется одной из величайших загадок филателии. Я легко прикоснулась к своему карману и кончиками пальцев ощутила легкий хруст бумаги. Наш старый заведующий пансионом мистер Твайнинг ясно помнил этот случай и четко воскрешал в памяти, как долго горели огни в кабинете директора тем зимним вечером. Это приводит нас обратно к Горацио Бонипени. По изменившемуся тону отца я поняла, что он еще больше погрузился в свое прошлое. Холодок волнения пробежал по моему позвоночнику. Я была на грани того, чтобы узнать правду. К этому времени Бонни стал более искусным фокусником. Теперь он был развязным, нахальным молодым человеком с дерзкой манерой поведения, всегда добивавшимся своего просто потому, что проталкивался настойчивее, чем другие. Помимо содержания, которое он получал от юристов своего отца, он зарабатывал дополнительно, давая представления в округе Грейминстера. Сначала на детских праздниках, а потом, когда его уверенность в своих силах возросла, на концертах и политических обедах. К этому времени он сделал Боба Стэнли своим единственным доверенным лицом, и до нас доносились слухи об их более экстравагантных представлениях. Но за пределами классной комнаты я редко его видел в то время. Превзойдя умение кружка фокусников, он покинул его и, как говорили, отзывался пренебрежительно об этих олухах-любителях, продолжавших посещать кружок. Посещаемость кружка ухудшалась, и в результате мистер Твайнинг объявил, что покидает замок иллюзий, как он именовал кружок фокусников, чтобы полнее сосредоточиться на обществе филателистов. Я помню вечер, это было ранней осенью, первая встреча в том году, когда Бонни внезапно снова объявился, улыбаясь во весь рот, смеясь и изображая лживое дружелюбие. Я не видел его с конца последнего семестра, и теперь он казался мне чужаком, слишком большим для этой комнаты. «А, Бонни Пенни», — сказал мистер Твайнинг, — «какое неожиданное удовольствие, что привело тебя обратно в эти скромные палаты». «Мои ноги!» — воскликнул Бонни, и большинство из нас рассмеялись. И тут он вдруг перестал кривляться, вмиг превратился снова в школьника, почтительного и преисполненного покорности. «Я хочу сказать, сэр», — произнес он, — «я думал об этом все каникулы. Было бы здорово, если бы вы смогли уговорить директора показать эту его прикольную марку». Мистер Твайнинг нахмурился. «Это прикольная марка, как ты правильно сказал, Бонни Пенни, жемчужина британской филателии. Я бы никогда не предложил продемонстрировать ее нахальному шалопаю вроде тебя. Но, сэр, подумайте о будущем. Когда мы, парни, вырастем, обзаведемся семьями...» При этих словах мы переглянулись, ухмыляясь, и поковыряли носками туфель ковер. «Это будет как в том эпизоде из Генриха V, сэр», — продолжал Бонни. «Семьи, оставшиеся дома, сочтут себя проклятыми, ибо не присутствовали в Грейминстере и не видели великого ольстерского мстителя. О, пожалуйста, сэр, пожалуйста!» Мы видели, что мистер Твайнинг смягчился. Один кончик его усов еле заметно приподнялся. «О, пожалуйста, сэр!» — хором подхватили мы. «Что ж», — сказал мистер Твайнинг. Так оно и случилось. Мистер Твайнинг поговорил с доктором Киссингом, и этот достойный человек, польщенный, что мальчик интересуется столь загадочным предметом, с готовностью согласился. Просмотр был назначен на вечер следующего воскресенья после службы в капелле и должен был состояться в личных апартаментах директора. Приглашены были только члены клуба филателистов, и миссис Киссинг собиралась увенчать вечер какао и печеньем. Комната была полна дыма. Боб Стэнли, пришедший с Бонни, открыто курил дешевые папиросы, и никто, казалось, не обращал на это внимания. После шестого класса у мальчиков появлялись привилегии, и я первый раз видел, чтобы один из старшеклассников закурил при директоре. Я пришел последним, и мистер Твайнинг уже наполнил пепельницу окурками Уиллс Голд Флейкс, которую он за пределами класса курил постоянно. Доктор Киссинг, как и все поистине великие директора, был и сам неплохим шоуменом. Он болтал о том о сём, о погоде, о крикете, о фонде выпускников, об ужасном состоянии черепицы на Энсон-хаус, держал нас в напряжении, ну, ты понимаешь. Только доведя нас до того, что мы уже извивались от нетерпения, он, наконец, сказал: «Дорогие мои, я же совсем забыл, вы пришли взглянуть на мой знаменитый клочок бумаги». К этому моменту мы кипели, как чайники. Доктор Киссинг подошел к стенному сейфу, и его пальцы причудливо затанцевали, вводя комбинацию замка. С пары щелчков дверца открылась, он полез внутрь и достал оттуда портсигар, обычный портсигар из-под Gold Flakes. Это вызвало пару смешков. Могу сказать, я не мог отделаться от мысли, имел ли он дерзость предъявить эту же старую коробку королю. В комнате повис гул, сменившийся молчанием, когда он открыл крышку. Внутри на ложе из промокательной бумаги лежал крошечный конвертик. Слишком маленький, слишком незаметный, можно было бы сказать, для сокровища такой огромной важности. Эффектным движением доктор Киссинг извлек пинцет для марок из кармана пиджака и вынул марку с такой же осторожностью, как сапер достает взрыватель из бомбы, положил ее на бумагу. Мы столпились вокруг, толкаясь и пихаясь, чтобы рассмотреть получше. «Осторожно, мальчики!» — сказал доктор Киссинг. «Где ваши манеры? Вы же джентльмены!» Там она лежала, эта легендарная марка. Она выглядела так, как можно было предположить, и при этом совсем не так, так завораживающе. Мы с трудом могли поверить, что находимся в той же комнате, что и Ольстерский мститель. Бонни стоял прямо позади меня, наклоняясь над моим плечом. Я чувствовал его горячее дыхание на щеке, и мне показалось, что я уловил запахи пирога со свининой и кларета. «Он пил?» — подумал я. И потом случилось то, что я не забуду до конца дней моих, а может быть и дольше. Бонни сделал резкое движение, схватил марку и поднял ее высоко в воздух, зажав между большим пальцем и указательным. «Смотрите, сэр!» — крикнул он. «Фокус!» Мы оцепенели от неожиданности. Не успел никто и глазом моргнуть, как Бонни вытащил спичку из кармана, зажег, а ноготь большого пальца поднес к уголку Ольстерского мстителя. Марка начала чернеть, затем скукоживаться, огонек пробежал по ее поверхности, и через миг от нее ничего не осталось, кроме крошек пепла на ладони Бонни. Бонни поднял руки и завыл. «Пепел к пеплу, пыль к пыли, если тебя не получит король, ты достанешься дьяволу!» Это было отвратительно. Повисло изумленное молчание. Доктор Киссинг стоял, открыв рот, а мистер Твайнинг, который нас привел, выглядел так, словно его подстрелили прямо в сердце. «Это фокус, сэр!» — крикнул Бонни с этой жуткой его ухмылкой. «Теперь помогите мне вернуть ее, все вы. Если мы возьмемся за руки и помолимся, Он сжал мне руку правой рукой, а левой схватил Боба Стэнли. «Встаньте в круг!» — скомандовал он. «Возьмитесь за руки и встаньте в круг!» «Прекрати!» — закричал доктор Киссинг. «А ну-ка перестань! Верни Марку на место, Бонни Пенни!» «Но, сэр!» — сказал Бонни. «Я клянусь, я видел, как его зубы сверкнули в отблесках пламени из камина. Если мы не объединимся, волшебство не сработает. Волшебство, оно такое...» «Положи Марку на место!» произнес доктор Киссинг медленно и раздельно. Его лицо выглядело ужасно, как те жуткие маски, которые находят в окопах после боя. «Ладно, значит, мне придется делать это самому», — сказал Бонни. «Но я должен честно предупредить, что это намного сложнее». Никогда прежде я не видел, чтобы он был настолько уверен в себе. Никогда прежде я не видел его настолько самодовольным. Он закатал рукав и вытянул тонкие белые острые пальцы высоко в воздух. «Вернись, вернись, оранжевая королева, вернись и расскажи, где ты была!» Тут он щелкнул пальцами, и вдруг там, где секунду назад ничего не было, появилась Марка. Оранжевая Марка. Убитое лицо доктора Киссинга немного расслабилось. Он почти улыбнулся. Пальцы мистера Твайнинга глубоко впились мне в плечо, и я только сейчас понял, что он цеплялся за меня, как за соломинку. Бонни опустил Марку, чтобы рассмотреть получше, к самому кончику носа. Одновременно он вынул необыкновенно большую лупу из кармана брюк и, поджав губы, начал рассматривать только что материализовавшуюся Марку. Затем его голос внезапно превратился в голос Чанг-Фу, старого мандарина. И, клянусь, хотя на нем не было грима, я ясно увидел желтую кожу, длинные пальцы и красное кимоно с драконами. «Вау! Доблые плетки! Слют большую мальку!» — сказал он, протягивая ее нам рассмотреть. Это оказалась обыкновенная американская марка, выпущенная во времена Гражданской войны. Старая, но таких марок у каждого из нас было полно в альбомах. Он позволил ей спланировать на пол, потом пожал плечами и закатил глаза. «Вернись, вернись, оранжевая королева!» — он снова затянул, но доктор Киссинг схватил его за плечи и встряхнул, как флакончик с чернилами. «Марку!» — потребовал он, протягивая руку. «Сейчас же!» Бонни вывернул карманы штанов один за другим. «Похоже, я не могу найти ее, сэр», — ответил он. «Что-то пошло не так». Он проверил оба свои рукава, провел длинными пальцами по воротничку, и его лицо внезапно исказилось. Вмиг он стал испуганным школьником, который предпочел бы оказаться подальше отсюда. «У меня получалось, сэр», — запинаясь, произнес он, — «много-много раз». Его лицо залилось краской, и я подумал, что он сейчас заплачет. «Обыскать его». Распорядился доктор Киссинг, и несколько мальчиков под руководством мистера Твайнинга увели Бонни в туалет, где перевернули его вверх тормашками и осмотрели от рыжей макушки до коричневых туфель. «Все, как говорил мальчик», — сказал Твайнинг. «Похоже, Марка исчезла». «Исчезла?» — переспросил доктор Киссинг. «Исчезла? Как эта чертова штука могла исчезнуть? Вы уверены?» «Вполне уверен», — ответил мистер Твайнинг. Обыскали всю комнату, подняли ковер, отодвинули столы, проверили вазы, статуэтки, но безрезультатно. Наконец доктор Киссинг пересек комнату и подошел к Бонни, сидевшему в углу, уронив голову в ладони. «Объяснись, Бонни Пенни», — потребовал он. «Я не могу, сэр. Я, должно быть, сжег ее. Я должен был подменить ее, понимаете, но я... Должно быть, я не могу, и он разрыдался. «Отправляйся в кровать, мальчик», — закричал доктор Киссинг. «Уходи из этого дома и отправляйся в кровать. Первый раз мы услышали, чтобы человек, который с нами только доброжелательно беседовал, повысил голос, и это потрясло нас до глубины души». Я глянул на Боба Стэнли и заметил, что он покачивается взад-вперед на носках, глядя в пол, так беспечно, словно ждет трамвая. Бонни встал и медленно прошел по комнате по направлению ко мне. Его глаза покраснели. Подойдя ко мне, он взял меня за руку. Слабо пожал, но на этот жест я был не в состоянии ответить. «Прости, Джако», — сказал он, словно его сообщником был я, а не Боб Стэнли. Я не мог взглянуть ему в глаза, я отвернулся, ожидая, чтобы он ушел. Когда Бонни выскользнул из комнаты, мистер Твайнинг попытался извиниться перед директором, но это, казалось, только испортило дело. «Может быть, мне следует позвонить его родителям, сэр?» — предложил он. «Родителям? Нет, мистер Твайнинг. Думаю, что звать надо не родителей». Мистер Твайнинг стоял посреди комнаты, сжимая руки. «Бог знает, какие мысли роились в голове у этого бедняги. Я не могу вспомнить, о чем думал я сам». Следующим днем был понедельник. Я шел по школьному двору вместе с Симпкинсом, болтавшим об Ольдерском мстителе. Весть распространилась, словно пожары, и повсюду толпились группы мальчиков, склонивших головы друг к другу. Они взволнованно размахивали руками, обменивались последними и почти полностью лживыми слухами. Когда мы были в 50 ярдах от Энсон Хаус, кто-то крикнул: «Смотрите, наверху, на башне, это мистер Твайнинг!» Я поднял голову и увидел беднягу на крыше колокольни. Он цеплялся за парапет, словно летучая мышь, его мантия развевалась на ветру. Луч солнца прорвался между облаков, словно свет рампы, озаряя его сзади. Все его тело, казалось, засветилось, волосы, выбившиеся из-под шляпы, были словно чеканный медный диск на фоне восходящего солнца, словно нимб святого в иллюстрированной книге. «Осторожно, сэр!» — закричал Симпкинс. «Черепицы могут отвалиться!» Мистер Твайнинг взглянул на ноги, словно пробуждаясь ото сна, словно удивившись, когда обнаружил себя на высоте 80 футов. Он бросил взгляд на черепицы и какой-то миг не двигался. Затем он вытянулся во весь рост, держась лишь на носках, поднял правую руку в римском салюте. Его мантия развивалась вокруг него, как тога какого-нибудь древнего цезаря на стене. «Вале!» — прокричал он. «Прощайте!» На миг я подумал, что он отступил от парапета. Может быть, он передумал, может быть, солнце ослепило его. Но потом он оказался в воздухе. Он падал. Один мальчик сказал потом репортеру, что он выглядел как ангел, падавший с небес, но это не так. Он рухнул прямо на землю, как камень в мешке. Нельзя описать это более привлекательными словами. Отец умолк надолго, словно ему не хватало слов. Я задержала дыхание. «Звук, когда тело ударилось о камни, — наконец продолжил он, — преследует меня в снах до сих пор. Я много чего слышал и видел на войне, но это... ничего подобного». Он был славным человеком, и мы убили его. Гораций Бонипенни и я убили его так же, как если бы своими руками столкнули его с башни. «Нет», — возразила я, протягивая руку и касаясь отца, — «ты не имеешь ничего общего с этим». «Ах, нет, Флавия». «Нет», — повторила я, хотя сама была поражена своей смелостью. «Неужели я на самом деле говорю с отцом таким тоном? Ты не имеешь с этим ничего общего. Это Гораций Бонипенни уничтожил Ольстерского мстителя». Отец печально улыбнулся. «Нет, дорогая. Видишь ли, когда я вернулся в кабинет тем воскресным вечером и снял пиджак, я обнаружил странное липкое пятно на манжете, и я сразу понял, что это. Заставляя нас взяться за руки, чтобы отвлечь внимание, Бонни сунул указательный палец в рукав моего пиджака и приклеил Ольстерского мстителя к манжету рубашки. Но почему я? Почему не Боб Стэнли? По очень веской причине. Если бы они обыскали нас всех, Марку нашли бы в моем рукаве, и Бонни бы завопил о своей невиновности. Неудивительно, что ее не смогли найти, когда его обыскивали. Конечно, он забрал Марку, когда пожимал мне руку перед уходом. Бонни был мастером престидижитации, помнишь? И поскольку я однажды был его помощником, было ясно, что я мог стать им снова. Кто бы решил иначе? «Нет», — сказал я. «Да», — улыбнулся отец. «Но это еще не все». Хотя ничего так и не доказали, Бонни не вернулся в Грейминстер по окончании этого семестра. Кто-то рассказывал мне, что он уехал за границу, чтобы избежать каких-то неприятностей, и я не могу сказать, что это меня удивило. Не удивился я и тому, что Боб Стэнли, после того, как его выгнали из медицинского колледжа, обосновался в Америке, где открыл филателистический магазин. Одной из многих работающих по почте фирм, которые размещают рекламу в комиксах и высылают марки по заказам взрослых мальчиков. Весь этот бизнес, однако, выглядел не более чем прикрытием его дурных делишек с богатыми коллекционерами. Что касается Бонни, я не видел его 30 лет, а затем месяц назад я поехал в Лондон на международную выставку марок, которую проводило Королевское филателистическое общество. Ты, наверное, помнишь. Одним из событий программы был публичный показ избранных экземпляров из коллекции Его Величества Короля, в том числе редкого ольстерского мстителя АА, близнеца марки доктора Киссинга. Я взглянул на нее лишь мельком. Воспоминания, которые она вызвала, были не из приятных. Я собирался посмотреть другие экспонаты, поэтому королевский ольстерский мститель не занял у меня много времени. Прямо перед закрытием выставки, в тот день я находился в дальнем конце выставочного зала, рассматривая марки, когда вдруг заметил краем глаза копну вызывающую рыжих волос, волос, которые могли принадлежать только одному человеку. Разумеется, это был Бонни. Он разглагольствовал перед толпой коллекционеров, собравшихся у королевской марки. Пока я смотрел, спор стал еще более жарким, и казалось, что слова Бонни взволновали одного из кураторов, который яростно качал головой, а голоса становились все громче. Я не думал, что Бонни заметил меня, и я не хотел, чтобы он меня видел. Случайно в тот самый момент мимо проходил мой старый армейский друг Джумбо Хиггинсон. Он увел меня пообедать вместе и выпить. Старый добрый Джумбо. Это не первый раз, когда он подвернул как раз вовремя. Глаза отца заволокла дымка, и я увидела, что он снова провалился в одну из тех кроличьих нор, которые так часто поглощали его. Иногда я думала, свыкнусь ли я когда-нибудь с его внезапными молчаниями. Но затем, словно заевшая механическая игрушка, которая возвращается к жизни, если ее подтолкнуть пальцем, он продолжил рассказ, как будто и не останавливался. Когда я открыл газету в поезде по пути домой, тем вечером и прочитал, что ольстерского мстителя подменили фальшивкой, по-видимому, это произошло на глазах у всей публики, нескольких филателистов с безупречной репутацией и двух охранников. Я понял не только, кто совершил кражу, но также, по крайней мере, в общих чертах, как это было сделано. Затем, в прошлую пятницу, обнаружив мертвого Бекаса на нашем крыльце, я сразу же понял, что Бонни здесь. Джек Бекас — это было мое прозвище в Грейминстере, сокращенно Джако. Буквы в уголках Пенни Блэк совпадали с его инициалами. Это очень запутано. «Б-1 Пенни Г», — сказала я, — «Бонни Пенни Гораций». В Грейминстере его прозвали Бонни, а тебя Джако, сокращенно. Да, я все это поняла некоторое время назад. Отец посмотрел на меня, как будто я была ядовитой змеей, а он разрывался между желаниями прижать меня к груди или вышвырнуть в окно. Он несколько раз потер верхнюю губу указательным пальцем, словно пытался поставить герметичную печать, но затем продолжил. Даже зная, что он где-то поблизости, я оказался неподготовлен к ужасу, охватившему меня. Когда я увидел это белое, бледное, как у мертвеца, лицо, внезапно появившееся из темноты в окне кабинета. Было за полночь. Мне следовало отказаться разговаривать с ним, конечно, но он угрожал мне. Он потребовал, чтобы я купил у него обе марки, одну, которую он похитил недавно, и вторую, которую он украл из коллекции доктора Киссинга много лет назад. Он вбил себе в голову, видишь ли, что я богатый человек. «Такой шанс для инвестиций бывает раз в жизни», — сказал он мне. Когда я ответил, что у меня нет денег, он пригрозил, что скажет властям, что это я спланировал кражу первого ольстерского мстителя и сделал заказ на второго. И Боб Стэнли подтвердит его показания. В конце концов, это я собирал марки, не он. И разве я не присутствовал при обеих кражах? Этот дьявол даже намекнул, что он мог уже, подумайте только, спрятать ольстерских мстителей где-то в моей коллекции. После нашей ссоры я был слишком расстроен, чтобы ложиться спать. Когда Бонни ушел, я несколько часов ходил по кабинету взад-вперед, мучаясь, проигрывая ситуацию снова и снова в мозгу, и я всегда чувствовал себя частично ответственным за смерть мистера Твайнинга. Ужасно признавать, но это так. Мое молчание привело к самоубийству этого замечательного человека. Если бы у меня только хватило храбрости озвучить мои подозрения, Бонни Пенни и Стэнли не ушли бы так легко, и мистер Твайнинг не был доведен до самоубийства. Видишь ли, Флавия, молчание — иногда самое дорогое удобство. Спустя долгое время после длительных размышлений я решил, вопреки всему, во что верил, поддаться на его шантаж. Я продам свою коллекцию, все, что у меня есть, но куплю его молчание и должен признаться тебе, Флавия, что я стыжусь этого решения больше, чем чего бы то ни было еще в моей жизни, чего бы то ни было. Я хотела сказать ему какие-то правильные слова, но в первый раз язык подвел меня, и я сидела как истукан, не способная даже посмотреть отцу в лицо. Где-то под утро, должно быть часа в 4, поскольку за окном начинало светать, я выключил лампу, твердо намереваясь пойти в деревню, разбудить Бонни Пенни и согласиться на его требования. Но что-то меня остановило. Не могу объяснить, что, но это так. Я вышел на террасу, но вместо того, чтобы пойти к главному входу и выйти на подъездную аллею, как я собирался, я обнаружил, что меня словно магнитом влечет к каретному сараю. «Вот оно», — подумала я, — «это не отец прошел через кухонную дверь. Он вышел на террасу из кабинета, дальше вдоль стены огорода и в каретный сарай. Он не заходил в огород, он не шел мимо умирающего Бонни Пенни». «Мне надо было подумать», — продолжил отец, — «но я не мог настроиться». «И ты забрался в Роллс, Харриет», — выпалила я. «Иногда мне хочется пристрелить себя». Отец воззрился на меня печальным взглядом, которым, должно быть, червяк смотрит на раннюю пташку в тот миг, когда ее клюв вот-вот захлопнется на нем. «Да», — мягко ответил он, — «я устал. Последнее, что я помню, я думал о том, что если Бонни и Боб Стэнли узнают, что я банкрот, они переключатся на кого-то более многообещающего. Не то чтобы я желал кому-то таких неприятностей. А потом я, должно быть, заснул. Не знаю, это неважно. Я был там, когда меня нашли полицейские. Банкрот, — изумилась я. Не смогла сдержаться. Но, отец, у тебя есть Букшоу?» Отец взглянул на меня повлажневшими глазами. Я никогда не видела у него таких глаз. Букшоу принадлежал Харриет, видишь ли. И когда она умерла, не оставила завещания, не оставила завещания. Налоги на наследство, да, налоги на наследство разоряют нас. «Но Букшоу твой, — сказала я, — он принадлежал нашей семье веками?» «Нет, — грустно возразил отец, — он не мой, вовсе не мой. Понимаешь, Харриет принадлежала к роду Делюсов и до того, как я на ней женился, она моя третья кузина. У меня ничего нет, чтобы вложить в это место ни одного су. Я, как уже сказал, в сущности, банкрот». Раздался металлический стук в дверь, и инспектор Хьюит вошел в камеру. «Простите, полковник Делюс», — сказал он, — «старший констебль, как вы без сомнения понимаете, заботится, чтобы закон соблюдался в полной мере. Я дал вам столько времени, сколько мог, не рискуя своей шкурой». Отец печально кивнул. «Пойдем, Флавия», — велел инспектор, — «я отвезу тебя домой». «Я не могу уехать домой», — возразила я. — «Кто-то спер мой велосипед. Я бы хотела написать заявление». — «Твой велосипед у меня на заднем сиденье». — «Вы его уже нашли?» — спросила я. — «Слава богу! Глэдис в целости и сохранности». — «Он и не исчезал», — сказал он. — «Я увидел, как ты паркуешься перед входом, и попросил констебля Глоссопа убрать его в целях безопасности. Чтобы я не могла сбежать?» Отец поднял бровь от такого нахальства, но ничего не сказал. — «Отчасти да», — признал инспектор Хьюит, — «но главным образом, потому что до сих пор льет как из ведра, а ехать до Букшоу надо в гору и далеко». Я молча обняла отца. Он, хотя оставался неподатливым, как дуб, не возражал. «Постарайся быть хорошей девочкой, Флавия», — — сказал он. «Постарайся быть хорошей девочкой. Это все, о чем он может думать?» Было очевидно, что наша подводная лодка всплыла на поверхность, ее обитатели выбрались из глубины, вся магия осталась внизу. «Сделаю, что смогу», — сказала я, отворачиваясь. «Очень постараюсь». «Ты не должна быть слишком суровой с отцом, понимаешь?» — сказал инспектор Хьюитт, притормозив, чтобы не пропустить поворот на Бишоп Лейси. Я оглянула на него, его лицо освещалось мягким светом приборной панели Воксхолла. Дворники, как черные косы, скребли по стеклу под аккомпанемент вспышек молний. «Вы на самом деле верите, что он убил Горация Бонипенни?» — поинтересовалась я. До его ответа прошла вечность, и когда он пришел, в нем послышалась такая тяжелая печаль. «Кто еще там был, Флавия?» — сказал он. «Я?» — ответил я. «Например?» Инспектор Хьюитт включил стеклообогреватель, чтобы испарить влагу, осевшую на лобовом стекле от нашего дыхания. «Ты же не думаешь, что я поверю в эту историю с борьбой и больным сердцем? Потому что я не верю. Не это убило Горация Бонипенни. Значит, это торт», — выпалил я с неожиданным вдохновением. «Он был отравлен тортом». «Это ты отравила торт?» — спросил он, сдерживая ухмылку. «Нет». Созналась я, жаль, что это сделала не я. «Это был совершенно обычный торт», — сказал инспектор. «У меня уже есть данные анализа». «Совершенно обычный торт? Это самая высокая похвала, которой когда-либо удостаивались сладости миссис Мюллетт». «Ты права», — продолжил он. «Бонипенни действительно угостился кусочком торта за несколько часов до смерти, но как ты узнала?» «Кто, кроме незнакомца, будет есть эту гадость?» — спросил я, пытаясь за насмешкой скрыть внезапное осознание своей ошибки. «Бонипенни вовсе не был отравлен тортом, миссис Мюллетт. Это была ребяческая идея. Простите», — извинилась я, просто вырвалась. «Вы, наверное, считаете меня полной дурочкой?» Инспектор Хьюитт не отвечал слишком долго. Наконец он спросил. «Если на корочке торта сладость, кого волнует сердцевина?» «Моя бабушка так говаривала», — добавил он. «Что это значит?» — спросила я. «Это значит... О, мы уже в Бук-шоу. Тебя, наверное, обыскались». «Оу», — сказала Офелия этим своим беззаботным тоном. «Тебя не было. Мы не заметили, правда, Дафф?» Дафна закатила глаза. Она была явно испугана, но пыталась не подавать виду. «Правда», — пробормотала она и снова уткнулась в холодный дом Диккенса. Как бы там ни было, Даффи читала быстро. Если бы они спросили, я бы с радостью рассказала им о встрече с отцом, но они не спросили. Если они и печалились из-за его неприятности, они не собирались подпускать меня к себе, это было ясно. Фелли, Даффи и я были как три личинки в трех отдельных коконах, и иногда я удивлялась, почему так. Чарльз Дарвин однажды написал, что самая яростная борьба за выживание происходит внутри племени, и как пятый из шести детей, имея трех старших сестер, он явно знал, о чем говорит. Для меня это был вопрос элементарной химии. Я знала, что субстанция может растворяться веществами химически сходной структуры. Этому не было рационального объяснения, просто таковы пути природы. День был долгим, и мои глаза закрывались. «Я, пожалуй, пойду в кровать», — сказала я. «Спокойной ночи, Фелли, спокойной ночи, Даффи». Моя попытка общительности была встречена молчанием и хрюканьем. Когда я поднималась по лестнице, внезапно из ниоткуда пролетом выше материализовался Доггер с подсвечником, который мог быть прикуплен на распродаже имущества в Мендерли. «Полковник Делюс?» — прошептал он. «Он в порядке, Доггер», — сказала я. Доггер тревожно кивнул, и каждый из нас отправился в свою берлогу.